Глава 8. Сентябрь, 672 год. Возвращение из похода. Я начал получать совершенно новый опыт. Это возвращение из похода. Награбили мы порядочно. Здесь не только товары, ткани, кухонная утварь, железо, медь, оружие, доспехи, меха, кожа, 6 комплектов кузницы, так как было 6 семей кузнецов. Различные украшения от серебряных до золотых. Золотые, серебряные и медные монеты. Только в монетах нагрузили 50 телег. Рабов набралось почти 100 тысяч. Часть из них семьями. Скот, овцы, лошади. Дополнительно продукты питания, зерно, мука, фураж, овощи. В общем, немыслимая головная боль. Все пленники, которые могли предпринять попытку побега, увязывались в десятки с применением жердей, когда голова пленного находится между жердями. В основном это мужчины и бывшие воины. Когда я понял, на какое расстояние растягивается обоз, то схватился за голову. Несколько раз я поднимался на гору, чтобы обозреть вид сверху. Обоз походил на длинную змею из людей, повозок и животных. Табуны лошадей гнали отдельно. Специально я не считал, насколько растянулся обоз. Но 20 километров наверняка. Шли медленно. Скорость среднего шага пешехода. Свою артиллерию, а именно анагры на колесном ходу, я забрал. Если у какой телеги ломалось колесо, приходилось останавливать на отдых весь обоз. Я однозначно решил, что для похода заставлю кузнецов делать железные колеса. На железные оси придется придумать что-то такое, что заменит подшипники. В один из дней мы стояли на холме, наблюдая, как мимо ползет обоз. Рядом со мной стояли темники Акшин, Балмир и Саратан. Акшин, ты часто бывал в походах. Сколько рабов доводят до места живыми? Спросил я у своего советника. «Бывает, что треть умирает в дороге. Но сейчас у нас есть лекари и ученики лекарей. Надеюсь, что доведем всех», — ответил Акшинбек. Прикидывая, с какой скоростью двигается вся арава, которую я называю обозом, у меня получалось, что на дорогу мы потратим примерно 2 месяца. Не скажу, что все было гладко. Случаи побегов имелись. Кого могли быстро догнать, догоняли. А порой мои воины быстро и незатейливо убивали беглеца. Особенно такое было, когда двигались в предгорьях Альп. Иди попробуй догнать беглеца по камням и горным кручам. Особенно тех, кто знает и привык к этим местам. Только до Виндобоны добирались 2 недели, где меня ожидали 2 новости. В Виндобоне я оставлял Эллакбека, сына Балмирбека, чтобы он занимался распределением всего того, что мы награбим в походе. Эллак не только справился с поставленной задачей. Он привлек толпу купцов из византийской провинции, которые прибыли по реке Дану. Это была первая новость, можно сказать, приятная. У меня получится сплавить часть товаров. И рабов тоже частично. Большую роль в этом сыграл плененный купец Бругад из рода Дорах. Он теперь мой торговый холоп. Старается по мере сил и возможностей. Как только я увидел, насколько заполнена река судами, то не знал, радоваться мне или огорчаться. Различных лодок и судов были сотни. Окрестности Виндобоны превратились временно в большой торговый базар. У меня даже проскользнула мысль, что слетелись вороны поживиться. Ведь понятно, что продавать я буду по заниженной цене. Это вторая новость. Даже не знаю, к какой ее отнести, к плохой или хорошей. С одной стороны, я частично освобожусь от обузы. С другой стороны, я точно здесь застряну на месяц. Довелось встретить знакомые лица. Поселился я в доме бывшего главы крепости Виндобона. Не прошло и 2 дней, как ко мне начали проситься на прием купцы. Встречал я гостей и желающих попасть на прием, можно сказать, цивилизованно. То есть восседал на резном стуле во дворе, куда приводили гостей. Первым среди таких ходоков оказался Теодор, греческий купец. Своим появлением он удивил меня. К тому же у Теодора имелась пайдза, выданная еще покойным Чорпан-ханом, так что проход ко мне ему открыли быстрее других. Ко всему прочему, Теодора знали в моей орде многие, в том числе командиры. Тот же Эллак хорошо знал купца. Принимал я во дворе дома. Теодор низко поклонился, а когда выпрямился, я не сдержал восклицания. «Раздери тебя, злые духи! Теодор, как ты здесь очутился?» — спросил я, испытывая неподдельное удивление. «Слухи разлетелись по Византии быстрее, чем судно плывет под парусом. Только ленивый купец не знает, что Михархан ограбил Галлию, разбил войско франков, а короля Хельдрика взял в плен. Но я не только за собственной выгодой. У меня к тебе, господин, поручение от храмовых служителей». При этих словах Теодор еще раз поклонился. Я почему-то подумал, что сейчас меня попросят освободить Хельдрика. Очень даже быстро среагировали святоши. Честно сказать, я за последние дни путешествия рядом с Хельдриком, если не подружился с ним, то приятелями мы стали точно. Наши интересы не пересекаются. Об этом я дал понять королю франков. А вот быть полезным, например, в торговле, вполне даже можем. Мне Хельдрик вообще понравился. Конкретный такой мужик. Знает, чего хочет. Крепко держит власть в своих руках. А главное, он не любит римлян. В душе мечтает полностью освободиться от римского влияния. В чем мы с ним единогласны? Я не ошибся в своем предположении, когда услышал, что сказал грек. «Кривить душой не стану. Мне предложили провести переговоры с тобой о выкупе Хельдрика и его баронов, центурионов, по возможности всех воинов. Иначе в отсутствие короля Галлию начнут грабить. Ты немало уводишь людей из земли франков. Я должен был торговаться с тобой. Начать торг рекомендовали со 100 000 золотом. Но 200 000 монет – предел. Больше храмовые служители не готовы платить», – высказался грек. «У святош, вне всякого сомнения, есть связь. Что-то вроде радиосвязи или подобная технология. Иначе они бы не успели так быстро отреагировать, прислав посредника. Кого они хотят получить за такие деньги?» – спросил я. «Короля, его баронов, центурионов, легатов и всех воинов, которые остались живыми». Я задумался, быстро подсчитывая в уме, сколько у меня баронов в плену, сколько легатов. «Теодор, мне нравится математика тем, что учит быстро считать. Ты предлагаешь мне невыгодную сделку. Все бароны, что в моем плену, готовы выкупиться сами. Я уже говорил с ними об этом. Продав воинов по средней цене в 10 золотых, а мы с тобой понимаем, что это дешево, я хорошо заработаю. Тебе не кажется, что святоши пытаются меня надуть?» – спросил я. «Прости, господин, я не хотел тебя обмануть», – сразу сдал назад Теодор, так как увидел, что я нахмурился. «Похоже, я напугал Теодора». «Расслабился купец. Подумал, что сможет меня быстро уговорить, так как мы давно знакомы. 400 000 золотых монет. Я отпущу всех воинов, которых захватил с Хельдриком. Это справедливая цена. Тем более бароны и легаты готовы платить из собственного кармана. Насколько я понимаю, здесь недалеко есть город-крепость Герц. Там наверняка имеется храм. Поезжай туда, сообщи святошам мои условия», — достаточно резко произнес я. «Господин, я прошу тебя дождаться меня. За 7 дней я смогу обернуться. Не продавай франков другим купцам. А за эту услугу я смогу организовать перевозку тех, кого ты забираешь на расселение в своих землях. У меня зафрахтовано 2 десятка ладей. Доставлю до места. Даже плату не возьму за провоз. Только кормить людей придется за твой счет. Очень прошу». В этот раз Теодор поклонился гораздо ниже. Что такого пообещали святоши греку, что он так старается? Хотя, с другой стороны, не мое дело. Услугу он мне предоставит бесплатную. Часть крестьян и свободных ремесленников будет проще перевести на ладьях. А то ведь и вправду кто-то помрет по дороге. Хорошо, Теодор. Ради нашей будущей дружбы так и быть. Соглашусь на твою просьбу. 200 тысяч, что с тобой, передай Эллакбеку. Как только вернешься из города Герц, сразу отпущу короля и его воинов, — выдал я свое решение. Теодор поклонился и покинул мое общество. Нет, я понимаю, что храмовники фактически финансировали мой поход. Но давайте отделять мух от котлет. Тем более для них эта сумма не так велика. Насколько я понимаю, храмы на порядок богаче любого короля, даже императора Римской империи. Пусть раскошеливаются. Просили, чтобы я пощипал Хельдрика? Я это сделал. Какие ко мне вопросы? Короля франков они сейчас загонят в такой долг, что он не скоро выпутается из него. В этот день у меня приемы. Купцы приходили и просили рассрочку, в чем я отказывал. Особенно тем, кого совсем не знал. Из знакомых купцов, кому я обрадовался, появился грек Ираклий, тот, что занимается перевозкой животных на своих судах. Он пригнал 20 дроманов. Предложил услуги перевозчика. Цену запросил небольшую, хотя и немалую. За каждое судно 50 золотых монет, итого 1000. Нужно понимать, что такие животные, как быки, коровы и овцы, здорово тормозят нас в пути. Плюс я смогу отправить часть крестьянских семей. Они смогут ухаживать за скотиной в пути, да и дорогу перенесут проще. Дам охрану, чтобы не разбежались по дороге. Я согласился, так как это освобождало меня хоть и частично от некоторой головной боли. «Твои дроманы смогут войти в реку Уды?» — спросил я у купца Ираклия. «Да, господин. До того места, где у тебя есть селение Вежа Уды, дойду точно», — заверил меня Ираклий. Я решил, что на каждый дроман поставлю 10 воинов, чтобы организовали охрану всех будущих холопов. На этих же дроманах отправились свободные переселенцы, которые хорошо помогали мне с взятием крепости Бад-Конштадт. Кроме Ираклия, еще нашлись хозяева судов, которые брались за подобную работу. Ну и товаров прикупили у меня по очень приятной для них цене. Ханы, что пошли со мной в поход, изъявили желание вернуться домой. Точнее, сыновья Денеш-хана и Давор-хана. Поход не закончен. Важная часть — довести до дома трофеи — не выполнена. Поэтому я решил отдать долю Арпад-хану и Бранимир-хану только с тех трофеев, что они захватили вместе с Гитин-ханом, прокатив этих ушлых ребятишек на все трофеи, что брали с крепостей и сражений с королем франков. Ну а что они хотели? Получить общую долю? Не смешите меня. Пусть поищут дурака за 4 сольда в другом месте, как говорил известный персонаж Буратино в детской сказке. Их папаши могут обидеться на меня, но это их проблемы. Мне бы еще годик отсрочки, а потом я начну перекраивать аварский каганат. В отличие от молодых ханов, Гитин-хан решил остаться со мной. Даже помочь, если понадобится, добраться до границы моих земель. А еще я в наглую сплавил медные монеты, когда отчитывали долю Арпаду и Бранимиру. Они, конечно, рожи кривили, но не возмущались. Ну а как они хотели? Медные деньги даже в Африке являются деньгами. А то, что меди набралось несколько возов, то не беда. Обменяют у купцов или еще у кого. В общем, снял головную боль со своей на чужую. Мне предстоит проехать через земли ханов. Но я почему-то считаю, что проблем не будет. У меня под рукой 4 тумена, если считать Гитин-хана. Плюс боеспособные легионы пехоты, хоть я их называю бригадами. Нет, не рискнут ханы со мной ссориться. Я же могу их, как лис в курятнике, всех словно кур разогнать, пусть даже с собственными потерями. Грек Теодор уложился в 10 дней. Более того, он привез золото, Охрану обеспечивали три центурии легионеров от византийской провинции, которых встречал Балмирбек возле границ Византии. Ну вот, а говорили, денег нет. Хитрят храмовники. Об этом я понял, когда встретился с Теодором в той же Виндобоне. «Расскажешь, как тебе удалось их уговорить на мою цену?» — спросил я Теодора из своего любопытства. «Когда узнали, что бароны и легаты готовы оплатить выкуп из собственных средств, согласились. Только просили, чтобы я обязательно составил заемные документы, вроде займа баронов у церкви и храмов. Пришлось поторопиться, чтобы уложиться в твои сроки. Надеюсь, господин, ты не начал продавать воинов франков?» — забеспокоился Теодор. «Нет, хоть ты опоздал на 3 дня. Не забывай про свое обещание. Грузи людей и товары на свои лодки. А я буду заканчивать этот бардак, а то образовался торговый базар. Пора думать о доме», — засмеялся я. Итак, часть сложных вопросов удалось решить. Мой обоз уменьшился почти в 2 раза. Продано 30 тысяч рабов, что принесло очень кругленькую сумму. У меня набиралось более 500 000 золотых монет. Завидный куш. Если честно, то я бы лично рискнул напасть на войско, которое везет с собой такое количество золота. Надеюсь, эта информация не успеет дойти до Рустам-хана. Я уже начал планировать, что инициирую строительство нескольких городов на своих землях. С королем франков Хельдриком расстались на приятельской ноте. Он даже подарил мне своего коня, который у него забрали во время пленения. Жеребец из той же породы, что я использовал для тяжелой кавалерии. Пойдет на племенное применение. Правда, Хельдрику дали не худшего скакуна, но из беговых скаковых. От меня подарок. Конь арабской крови. Король остался очень доволен. «Хочу поблагодарить тебя, Михар, за то, что не держал меня в заперти. Давал возможность прогулок. Даже предоставляли женщину, чтобы согревала мою постель. А я ведь высмотрел твои механизмы, которые вы называете анагры, а мы катапультами. Хорошее решение поставить на колеса, чтобы скорость перемещения увеличилась». «Хельдрик, эти механизмы не секрет. Мы просто добавили колеса. Строили для меня строители из Персии. Думаю, что в Римской империи эти секреты известны», — ответил я. «Может, поделишься теми составами, которыми ты закидывал мою крепость Бад-Конштадт?» «Сам не знаю, из чего эта дрянь приготовлена. Каждый племенной шаман применил свой секрет. Получилось то, что получилось. А секреты шаманы берегут, как и все ремесленники. Даже я, волей хана, не могу их заставить раскрывать такие тайны», — ответил я, разведя руками. Всем остальным баронам и легатам дали простеньких коней, лишь бы они не двигались пешком, роняя свое достоинство. Ну а остальные военные уходят собственными ногами. Обувь у них не забирали, так что дошагают до своей галии. Ну и мне пора выдвигаться домой.